Что за приключение? Все, без исключения. И прямо в океан. Еще и нам осталось немало дальних стран, пока что не открытых, быть может, ледовитых, а может быть, таежных, тропических, степных. Возьмем друзей надежных, отважных, боевых. Дорог в морях немало, и путь у нас немал. Кто встанет у штурвала? Дик Сэнд возьмет штурвал. У Дика Сэнда за спиной лишь палуба с дошкантами, ржатся звезды над волной летучими голландцами. В крутых штормах растает след над грозною пучиною. Пускай тебе 15 лет, коль надо, путь мужчиною. Имеет большое значение попасть из нога в привлечение. Пускай ничего не известно, пускай ничего не понять, но это ведь так интересно тебя самого испытать. Куда пойти, сумей найти, отвага стоит дорого. Есть нет где пути, то это тоже здорово. Опасно пусть и страшно пусть, и ночь тысячи гладая, а ты не труди, вида не показывай. Имеет большое значение попасть иногда в приключение. Пускай ничего не известно, пускай ничего не понять, но это ведь так интересно тебя самого испытать. Но это ведь так интересно тебя самого испытать. Немало мальчишек отважных, наверное, читали когда-то романы Жюля Верна. И так уж случалось, что каждый роман мальчишек тянул и тянул в океан. Они оставляли потертые книжки, из дома в моря убегали мальчишки, матросами, юнгами шли в океаны. Потом вырастали из них капитаны. Они становились солиднее, строже. Был дорог им берег, но море дороже. Веками молчит глубина, свои охраняя секреты. Всегда здесь стоит тишина, тишина, и ночь не уходит с рассветом. Но живет и живет неизменно под волнами, под крошевом льди. Капитан Немо с океаном один на один. Седой, молчаливый старик, ни дней, ни часов не считает, давно он от солнца отвык, от белых сверкающих чаек. Но живет и живет неизменно под волнами, под кружевом льди. Капитан Немо с океаном один на один. Нигде никакая земля его никогда не встречала, и нет у него корабля на целой планете печала. Но живет и живет неизменно под волнами, под кружевом льди. Капитан Немо с океаном один на один. пути океан матери. Плывут за недели, недели, прожектор, прожектор, сверкающий штык, безмолвие надвое день. Но живет и живет неизменно под волнами, под крошевом льдин. Капитан Немо, капитан Немо, с океаном один, один. Живет и живет неизменно под волнами, под крошевом льни. Капитан Немо. С океаном один, один, с океаном один. Волшебников мы знаем точно нет, но в книжках волшебство еще таится. Подхватят вдруг читателя страницы и унесут назад на сотни лет. Садишься с книгой, лампа над столом, и сразу вдруг куда-то улетаешь. И не читаешь книгу о былом, а сам бежишь. Сражаешься, стреляешь. Ведут в Париже ружья разговор. Плывет над сеной грохот канонады. На площадях, бульварах баррикады народ своим врагам дает отпор. Плывет над сеною туман, и сыплет мелкий дождь. Живет в Париже мальчуган по имени Гаврош. Чем жив, известно лишь ему, летит его забота. Он никому, да никому не отдает отчета. В боях истерзан весь Париж, но жив еще Гаврош. И он смеется, нет, шалишь, свободу не убьешь. И где в огне, и где в дыму грохочет баррикада? Туда ему, туда ему, туда как раз надо. Победу празднуют враги, грохочет барабан. Но кто сказал, что он погиб, парижский мальчуган? Обманет он и смерть тому, а как его забота? Он никому, да никому не отдает отчета. Гремела над нашей страною война, в шинели оделась родная страна. Скубили фашисты мальчишки семью, своим он прорвался в жестоком бою и сам себе с боем добыл автомат. Мальчишка, 12-летний солдат. Горнили к бою трубы полковые, военный гром косился над страной, вставали в строй мальчишки боевые. На левый фланг солдатский строй, на левый фланг солдатский строй. Великоваты были им шинели, во всем полку сапог не подобрать, но все равно в боях они умели не отставать, Не отступать и побеждать, не отступать и побеждать. В войне победа даром не дается, дорога к ней длинна и нелегка, но шел вперед на запад Ваня Солнце, шел на Берлин. Отчизны сын и сын полка, отчизны сын и сын полка. Тянули связь военные мальчишки, катили в бой на танковой броне, валились с ног в минуту передышки, и в час ночной неслись домой в коротком сне, неслись домой в коротком сне. Где вы сейчас, мальчишки боевые? Вы по весне прислушайтесь порой, зовут героев трубы полковые. На правый фланг солдатский строй, на правый фланг солдатский строй. В наших книжках далекие годы, лихие атаки, былые походы. Из каждой страницы на подвиг и труд вперед за собою герои зовут. И очень надеются эти герои, мы выйдем за ними в дорогу с тобою. И что не открыто, с тобою откроем. И что не построено, сами построим, до звезд долетим, все моря проплывем, и чтоб ни случилось, с пути не свернем. На травы придорожные ложится пыль седая, летят года тревожные, подковами сверкая, звенят подковы цокая, несутся дни за днями, но славное далекое, далекое, далекое, с тобой со мною с нами, с тобой со мною с нами. Рясленьки отвагою, атака на рассвете, за палкою Корчагиным летит победный ветер. Меня подкопи токая, несутся дни за днями, но славное далекое, далекое, далекое, с тобой со мною с нами, с тобой со мною с нами. Туман тайгою стелется, храпят в тумане кони. Уйдет, уйдет метелица от вражеской погони. Звенят подковы цокая, несутся дни за днями. Но славное далекое, далекое, далекое, с тобой со мною с нами, с тобой со мною с нами. Вперед огонь пожарища для главного удара. Уходит полк товарища Аркадия Гайдара. Меня подкопит токая, несутся дни за днями, но славное далекое, далекое, далекое, с тобой со мною с нами, с тобой со мною с нами. И не кончается бескрайняя дорога, и с нашей сливается у каждого порога. Звенят подковы цокая, несутся дни за днями, но славное далекое, далекое, далекое, с тобой со мною с нами, с тобой со мною с нами, с тобой со мною с нами. We'll be right back.